дышать. В потемках круг за кругом коммунисты вперед. Источник возражений запечатался в неб. Я всегда буду против. Всегда буду против. А кто не обломался, тем еще предстоит. Патронами набить непокорному грудь. Дикая изнуренно в просоветский пиздеж. В здоровом государстве будет здравый покой. Я всегда буду против. Всегда буду против. Сошлись на собственной единой цене. Почетные потомки гармоничных отцов. В потемках круг за кругом продирают глаза, всецело выражая принужденный восторг. Я всегда буду против.